Несмотря на то, что птеродактили обладают некоторыми чертами, роднящими их с классом птиц, передвижение по воздуху посредством взмахов гигантских крыльев, а также наличие твердого костяного клюва, они все же не откладывают яиц и отличаются абсолютно несвойственной для птиц манерой поведения. Питаются динозавры-спасатели, опять же, не червями и полевыми мышами, а следуя своеобразной диете исключительно вегетарианской пищи. Они обладают также способностью говорить, причем развивают ее до вполне приличного уровня. Все птеродактили испытывают постоянную внутреннюю потребность приходить на выручку другим живым существам, попавшим в беду. Особенно примечательно то, что сами они считают спасение чужих жизней своей работой. Поэтому любая спасательная операция подчиняется строгим законам профессионального кодекса. Акт спасения жизни обязательно должен быть обставлен в наивысшей степени захватывающе и драматично. Птеродактили даже соревнуются между собой, кто продержится дольше, прежде чем бросится на выручку. Динозавр-спасатель сначала долго кружит над своим клиентом и устремляется на помощь в тот самый момент, когда надежды на спасение не остается никакой, то есть в самую последнюю секунду. Этому самоотверженному поведению крылатых ящеров до сих пор не найдено никакого разумного объяснения. Сами они, отличаясь характером крайне замкнутым и необщительным, избегают каких бы то ни было комментариев по этому поводу. Предположительно, это связано с предстоящим вымиранием летучих гигантов. Поскольку большинство динозавров за время своей многовековой истории не прославили свой род ничем, кроме прожорливости, вполне вероятно, что нынешние динозавры-спасатели своим жертвенным поведением стараются пока не поздно оставить по себе добрую память в веках. Так было и со мной. Мак уже несколько дней кружил над островом, прекрасно зная, какая участь меня ждет. Он мог бы вытащить меня гораздо раньше, но нет. Положено ждать до последней секунды. Ты такой толстый. Видно, оторвался там внизу по полной программе. Да, поинтересовался Мак, не поворачивая головы. Я покраснел. Поганая тварь. Процедил Мак сквозь зубы и смачно сплюнул вниз. «Ненавижу! Каждый год приходится спасать тьму, простофиль, и находятся же идиоты, которые покупаются на такие дешевые штучки!» Я покраснел еще сильнее. «Это тебе урок!» — добавил Мак. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Усек?» Я поклялся сделать соответствующие выводы. Впереди у линии горизонта маячил остров с высоченной горой. Мак держал курс прямо на нее. «Эта планета полна опасностей!» — кричал он мне через плечо. «Нельзя расслабляться, и глазом не успеешь моргнуть, как влипнешь в историю. Так что гляди в оба. Понятно?» Каждый взмах его мощных крыльев приближал нас к вершине горы. «Попытался предупредить я его...»